махнул ему ручкой и спустился обратно. Пристрелил нового паука, серединка на половинку, может, чуть выше взрослого кабанчика, и пошел искать другой выход. Нашел большую подземную пещеру, но лишь заглянул туда и быстро свалил, пока те, кого там было почти до самого потолка, не начали вылупляться. Столкнулся еще с целым паровозом. Только выстрелишь в первого, через него сразу лезет второй, а потом и третий. А еще и первый в конвульсиях попытается лапой достать. Давно уже перешел на винтовку, оставив дробовик для толпы из мелочевки. Места укусов начали чесаться, а биомонитор отчитался, что процесс с регенерацией запущен уже по третьему кругу. Нашел еще два выхода, но они оказались слишком маленькими. А попытка раскопать их самому привела лишь к тому, что меня выследили пауки, от которых мне удалось оторваться. Не остановиться, не передохнуть, все время в движении, с риском забраться в какую-то дыру и застрять там, если она сузится. Я практически сразу подключил чуйку шакраса и умудрялся расходиться как со скоплениями мелочи, так и с особо шустрым крупняком. Весь уже изгвоздался в земле, паутине и паучьей крови, которая в ночном зрении шакраса выглядела голубой, еще и с неоновым эффектом. Ткнулся еще в несколько тупиков, и уже в голове начала крутиться крылатая фраза, что демоны замуровали, как пришла одна идея. По новой запустил сканирование, но теперь не чтобы избегать встречи, а, наоборот, искать монстров. Искать и выбирать тех, кто достаточно крупный, чтобы я мог пролезть через его выход, но не совсем огромный, чтобы меня не утопили в яде. С третьей попытки нашел такого, хитрого, решившего сплести паутину прямо на выходе, и шустрого, потому что уже несколько мотков он растянуть успел. Стрелять я уже не стал, реально этот чертов паучий лабиринт накопил нам с шакрасом определенных эмоций с достаточной долей пофигизма, что я справился ножом, и потом немного кулаками, когда трофеил себе острую косу-клюшку. Где я выбрался наружу, понял не сразу. Метров на 200 меня увело вглубь леса, но сориентировался и прежде чем пауки меня нашли, растворился в ночных джунглях. Шел быстро, пробивая путь острой лапой как мачете, но аккуратно, палил всю округу метров на 50, вовремя меняя направление. К дороге, а потом и к нужному выступу подкрался сильно выше по склону. На выступе, наконец, передохнул. Присел за камнями, помахав рукой Диме. Сомневаюсь, что она хоть что-то увидит в темноте, но единственный шанс, чтобы она не пошла за мной, был хоть какое-то ответственное задание ей придумать. А путь все равно датч пометки найдет. Промыл укусы живинкой, зарядил магазины и пошел дальше. Прямо по дороге, благо сигналок на этой высоте уже не было. Хаммера, понятное дело, уже давно и след простыл. Охота на Боре откладывалась. Правда, ненадолго. Где-то через час пути я оказался на пологом перевале, с которого открывался вид на тот самый странный соседний пик и долину между нами. Глубокую, плотно заросшую деревьями и с примерно десятком круглых домов, построенных прямо на деревьях. Даже импровизированная парковка и та была построена на платформе. И судя по чуйке шакраса, по земле здесь передвигались только пауки. Глава 28. Пауков, действительно, было очень много. В какой-то момент, пока я карабкался по склону, нор стало меньше. И сейчас всего три средних в радиусе 100 метров от меня, но в долине их численность кратно возрастала. Правда, гигантов уже не было, видимо, кормовой базы в долине не хватало. Или, вид, какой другой. Я проверил через биомонитор несколько кристаллов, которые собрал в тоннелях, и даже среди них нашлось несколько с разными навыками. Но ни один из них не смог бы сделать из меня человека-паука. Мохнатого мутанта с повышенной кислотностью в желудке вполне, а вот что-то полезное уже нет. Но фермеры в хозяйстве использовали, применяли для борьбы против саранчи и других мелких вредителей. Поэтому ценник был нормальным, от 20 до 40 аркайнов за штуку. Стоило про них вспомнить, как в мою сторону потянулось сразу двое. Пока не прицельно, просто патрулируя свои участки. Я бросил еще один взгляд на лагерь искателей, просто убедиться, в честь моего появления не объявили тревогу, и ретировался. Отошел в сторону, избегая встречи с пауками, и двинулся по кругу, ища место с лучшим обзором. От дороги, которая вела в долину, отдалился метров на 300. Оттуда поедет датч с подкреплением, так что было бы неплохо иметь возможность их прикрыть. Нашел каменистый участок с небольшим выступом, но решил, что слишком уж очевидное место, и в итоге выбрал высокое дерево с довольно плотной кроной. Куча толстых, пересекающихся веток и практически идеальное место для дома на дереве, раз уж здесь так принято. Забрался наверх и рассыпал вокруг дерева порошок от паразитов. Не факт, что спасет от пауков, но лишнюю гадость отсеет, и нюхачей со следа собьет. Прежде чем выбрать подходящую ветку, осмотрелся, проанализировал соседние деревья на возможность отхода, изучил склон от лагеря, машина не проедет, но люди заберутся довольно быстро. Внизу было несколько удобных участков, но и простреливались они хорошо. Продумал план отхода, выбрав несколько маршрутов, как по самому дереву, чтобы соскочить, так и по ближайшим укрытиям, в обход паучьих нор. Все, теперь можно нормально рассмотреть лагерь, а, точнее, тюремный поселок на деревьях. Пересчитал домики, 9 штук, построенные по одному проекту. Толстый ствол дерева был спилен примерно на высоте 4-5 метров, добавлены подпорки, и на них стояли круглые дома. По форме они были похожи на бочки метров 8 в высоту и 4 в диаметре, и разделены на 3 уровня. Условный подвал, первый этаж и второй. Между домами были собраны деревянные мосты, как раз между первым и вторым уровнем. Стены первого этажа были выполнены в виде решетки с довольно мелкими ячейками, максимум руку протянуть. Подвал и апартаменты наверху собрали из досок и добавили окна, также прикрытые решеткой. Все это заканчивалось стальной остроконечной крышей. Домики стояли по 3 в ряд, и только у дальнего ряда на земле были собраны массивные деревянные платформы, которые использовали в роли парковки со складом. В темноте блестели ряды небольших клеток, почти как в обычном собачьем приюте. И там же, на уровне среднего дома, была спиральная лестница, ведущая наверх. В некоторых местах между домами были растянуты сети, которые использовались для хранения всякого крупного, но не тяжелого хлама. От каждого второго домика свисали веревки, а в одном месте целая веревочная лестница. Всего, по ощущениям шакраса, в долине сейчас было около 150 объектов, а по моим прикидкам, искатели составляли треть от этого числа. В ближайшей ко мне клетке я смог насчитать 15 пленников. Они сгрудились к центральному столбу, довольно плотно, чуть ли не прессуя друг друга. Либо им холодно, либо каждый пытался как можно дальше держаться от двери. И таких клеток, набитых людьми, я насчитал 6 штук. 3 по левому краю лагеря и 3 по правому. Остальная тройка, что была в середине, отличалась. Центральный был без решетки и дополнительно обшит стальными листами. Вероятно, местный штаб. Там как раз горел свет, пробивающийся через узкие бойницы окошки. Еще один дом был без пленников, а сквозь решетки можно было разглядеть медицинское оборудование и столы для проведения операций. На втором этаже удалось разглядеть лабораторное оборудование. И последний дом в этом ряду, от которого шла лестница на парковку, тоже был закрытым. Чуйка подсказывала, что в нем наибольшее скопление фриков. Значит, что-то типа комнаты охраны. Дополнительные настройки шакрас уже начал отключать, но, готов поспорить, что самым холодным домом в тепловизоре был бы центральный. Борей там, и, скорее всего, не один, а в компании остальных важных шишек-искателей. Надеюсь, и доктор там. Этот дом охраняли фанатики. 2 лысых и голых под руководством бригадира. Он сидел и подремывал в кресле на мостике, а они кружили вокруг дома. Еще по одному часовому было на балконах угловых домов, и 4 охраняли парковку. Один сидел на крыше грузовика, свесил ноги и разговаривал с кем-то в темноте, скорее всего, с пауком. Второй делал примерно то же самое, но прохаживаясь мимо маленьких клеток. Там, похоже, были зайцы, русаки и прочие бедолаги, которых должны были заразить бешенством. Итого имеем 9 домов, 6 с пленниками, которых суммарно под сотню, и 3 административных здания. Полноценная бригада фриков на стреме и 2 запасных в комнате охраны. Тут плюс-минус. Под чуйку шакраса они на первый и второй не рассчитались. Я сейчас сидел со стороны лаборатории, до которой было примерно 250 метров. До центрального штаба уже около 300, и в зоне видимости только 1/4 дома. Но зато виден край двери, возле которого и прикорнул бригадир. До парковки далеко, и даже была мысль засесть с той стороны, чтобы никто не сбежал, а то и вообще не вышел из комнаты охраны. Но тогда можно будет забыть о лаборатории, и штаб будет под вопросом. Попытавшись прикинуть, как могут развиваться события, решил позицию уже не менять. Если наши будут давить, а сектанты отступать, то я как раз окажусь с рабочей стороны. Если отобьются, то им и убегать никуда не нужно. Если разделиться, но тут будет зависеть от того, как спалятся люди Датча, а они по-любому себя на сигналках обнаружат. Я развернулся и перелез на соседнюю ветку, с которой открывалась пара прострелов по дороге. Там и горка чуть резче шла, и поворот, до которого почти 400 метров. Рискованно, конечно, но быстро они там не поедут. По-любому сбросит скорость. Так что остаемся здесь. Ждать, возможно, придется долго, может, еще что придумаю. Я сверился с биомонитором и посмотрел на небо. Скоро светать начнет, а пока можно время с пользой провести. Тихонько слез с дерева и, отойдя метров на 100 подальше, нашел такое же дерево и срезал с него несколько веток поменьше, но так, чтобы листиков погуще. Потом еще и еще немного, до тех пор, пока не остался доволен самодельным маскировочным костюмом. Не леший, конечно, но какие-то элементы повторить удалось. Причем часть конструкции получилось сделать быстросъемной, чтобы за ветки не цепляться. Пока бродил среди деревьев, нашел растущие среди корней грибы. На вид как старые перезрелые дождевики. Они же дедушкин табак или цыганская пудра. В детстве мы много таких перетоптали, радуясь дымовушкам. Биомонитор их тоже распознал, только под другим названием. Скупка копеечная, область применения, косметика. А почему бы и нет? Аккуратно разрезал самый старый, высыпав на руку коричневые споры. Добавил пару капель воды и все перемешал до состояния равномерной кашицы. Подхватил на пальцы и понюхал. Пахло лесом после дождя, значит, сойдет. Провел пальцами по лбу, обновил и размазал под глазами. А остаток потратил на скулы и домазал лоб. И совсем чуть-чуть на запястье, чтобы хоть примерно представлять, как долго продержится мой маскировочный грим. Вернулся к своему дереву, возле которого уже крутился паук, и замер, прикинувшись кустом. На пауке сработало, он лишь поочередно скользнул по мне всеми своими глазами и дальше потопал по своим делам. Оказавшись на дереве, оформил все места, через которые меня могли заметить ветками, но так, чтобы самому было удобно вести огонь и менять цели. Пристроил винтовку рядом и принялся наблюдать. Когда стало клонить в сон, закапал в глаза мятные капли, а когда проголодался, то выпил малокровки. Давно они у меня уже, а попробовал только сейчас. Стал прислушиваться к ощущениям, пытаться отследить какие-то кардинальные изменения в организме. Отмятый эффект был, как от холодного компресса на глаза. И не только на глаза, освежающий холодок пробежал по всему лицу, перескочил на шею и волной пронесся до кончиков пальцев. А от малокровки будто бы даже температура тела упала, появилось желание потянуться, но так чтобы один раз, а потом замереть и вообще не двигаться. Меня нет, я ветка, ждем. Первые осмысленные движения начались с рассветом. Если до этого стражники лишь бесцельно бродили по балконам, возможно, даже не вглядываясь в окружающий лес, пару раз пытались, но взгляд был совершенно бессмысленный и нецепкий, то с первыми лучами солнца оживились, хотя это больше было похоже на нервозность, и, возможно, первые признаки ломки. До какого-то пика это напряжение дорасти не успело, бригадир собрал всех своих, что-то им сказал и что-то раздал, судя по их радости, явные гнилые стимуляторы. Пока проходил этот сектантский акт, из дома охраны вышла запасная бригада с новым десятником. Эти были посвежее, либо уже, либо еще заряженные. Они довольно бодро рассредоточились по лагерю и начали активно глазеть по сторонам. По сути, произошла пересменка. Бригадиры пообщались и теперь уже первый ввел своих в казарму, а второй занял место в кресле. Снова ждем. Не считая пленников, ранних пташек в лагере, похоже, не было. Бедолаги точно проснулись, но всячески старались не привлекать к себе внимание охраны. Есть не просили, пустыми мисками не гремели и вообще старались еще меньше отсвечивать, чем во сне. Сурово, видать, тут с ними обходились, что так быстро пропала любая тяга к сопротивлению. В одной только клетке, кто-то крупный, но с довольно детским лицом подошел к клетке и попытался позвать охранника, но его тут же схватили свои и затащили в тень. Произошла небольшая потасовка, от которой у меня слегка задвоилось в глазах, и все затихли. Ну, по крайней мере, близнецов я нашел. И пусть фотографии мне Ульрик не показывал, то вряд ли здесь найдется еще два таких юных крепыша. Первый жаворонок появился из центрального здания. Мужичок с лысиной, небритый, как фрики, а с естественным пятном на макушке, одетый по гражданке в нечто, похожее на врачебный халат. Только цвет серый, и на груди была вышита большая нашивка с логотипом искателей. Он поздоровался с бригадиром, зевнул, Протер халатом очки и пошел открывать лабораторию. Минут через 10 к нему присоединились еще 3 таких же ученых. Седой дед, еще один очкарик и полная женщина средних лет с очень серьезным лицом. Будто она завхоз местного отделения инициации и мутаций. Моего доктора среди них не было. Но я не унывал, первая четверка пока лишь наводила порядок. Вымывали старую кровь и ведрами скидывали какой-то мусор с мостиков. Что именно там было, я не видел, но пауки сбежались с таким же азартом, как до этого фрики на раздачу своего сладкого. Ждем, и докча ждем. Мы прикидывали по карте и общему расстоянию, что у меня будет фора практически в сутки. Это при самом лучшем для каравана докча раскладе. Если нигде не встренут, если не попадутся патрулям и если народ в лагере моментально соберется. Итого, они здесь будут только к вечеру. Ждем и наблюдаем. Лагерь, наконец, начал просыпаться. Пленники все больше шевелились, им даже еду начали разносить в ведрах и стальных тазиках. Не знаю, что там было за хрючево, но такой же тазик отправился и на парковку для животных в клетках. Еще появился какой-то мужик в черном комбинезоне и, взяв 2 охранников, спустился к грузовикам, открыл капот самого дальнего и начал в нем ковыряться. А охрана в этот момент длинными палками начала шерудить по земле, отгоняя появившихся пауков. Ученые в лаборатории закончили с уборкой. Один из очкариков скрылся в главном здании, а женщина мелькнула на втором этаже, открыла все окна, из которых уже через пару минут потянулись тонкие струйки дыма. Кажись, что-то варить начали. В дверях появился Седой, он шел, постоянно оборачиваясь назад и что-то кому-то объясняя. В проеме появилась тень. Еще шаг, и еще шаг, и джекпот. На балкон вышли оба. Мой Феликс Робертович Брок и, судя по видениям комы, Борей. Худой старикашка с короткими седыми волосами и такой же седой бородой. Ну прямо Дедушка Мороз, который недавно откинулся с зоны. Волосы еще отрасти не успели, и злоба в глазах не выветрилась. И холодный, во всех смыслах, взгляд очень жестокого человека, которым он надарил и пленников, и охрану, и пауков. Нормально, вроде как на равных, он смотрел только на доктора, при том, что тот на его фоне казался божьим одуванчиком. Но это если не знать его поближе. В руках у Феликса был небольшой стальной дипломат, который он вручил спустившейся женщине. Та приняла его с таким видом, будто он хрустальный, и скрылась в лаборатории. Борей, в свою очередь, подозвал бригадира, уже давно выскочившего из кресла и по стойке смирно семенящего за боссом, и что-то ему сказал. Тот кивнул и подозвал фрика из приличных, передавая ему эстафету. Закончилась она у клетки с пленниками, в той самой, где сидели близнецы. Сразу 3 фанатика окружили дверь, пока четвертый возился с замком. Пленников внутри, как ветром сдуло к дальней стенке, причем они еще по разным уровням пытались рассортироваться. И если верхние тянули руки и подхватывали тех, кто к ним лез, то из люка на нижний уровень, наоборот, народ выпихивали. Хуже было то, что и детей Юлика 2 каких-то удода пытались выпихнуть прямо к двери. Я прицелился в клетку, не понимая пока, в кого стрелять. Фриков за толпой пленников не видно, вальнуть удода можно только в теории. Могу либо вообще промазать, либо попасть, но совсем не в того. Ждем. Сектант, наконец, справился с замком. Распахнул дверь, и 2 его подельника занырнули внутрь. Донеслась какая-то каша из звуков. Одни рычали, другие причитали. Из детей я видел только пацанов Улика, но женщин и мужчин было примерно поровну. И потом и картинка смешалась, когда сектанты выбрали жертву, началась возня, какое-то мельтешение. Какая-то женщина отлетела к стенке, а мужик, один из тех уродов, что выпинывал близнецов, похоже, активировал что-то типа спринта и вырвался из клетки. Но тут же огреб от сектанта с такой силой, что даже остальные пленники на секунду заткнулись, проводив взглядом улетевшие вниз тело. Мужик шлепнулся, ногу его вывернуло, но он попытался встать и заковылял к лесу. Что-то заметил и затравленно оглянулся. Паник и обреченно опустился на землю, чуть ли не подставившую под удар паука, который уже появился из-за деревьев. Пока все, и я в том числе, наблюдали эту картину, фрики довольно шустро разобрались внутри клетки. Вытащили кого-то за руки и за ноги и закрыли дверь. Между ними болтался второй мужик, толкавший близнецов. Фух, я тихонько выдохнул. Не знаю, обостренная ли это карма Аркадий, или близнецов все-таки планировали обменять, и бригадир дал четкие указания. Еще был вариант, что доктор неинициированную молодежь для других целей придержать хочет. Но я был благодарен Аркадию за любой из этих вариантов. Мужика притащили в лабораторию и упаковали на операционном столе. Появилась женщина, уже без чемоданчика, но с довольно крупным стальным шприцем в руках. Несла его еще нежнее и протянула Феликсу, чуть ли не встав на колено. Доктор принял этот мутагенный грааль и что-то стал рассказывать Борею. Ходил вокруг пациента, будто лекцию читает, а потом вогнал ему шприц в грудь, разом выпустив всю жидкость. В принципе, я мог выстрелить. В доктора точно бы попал, только потом он мне уже ничего не расскажет. С Бореем было сложнее, между мной и ним постоянно мелькал бригадир. И тут даже кондрашка бы не помогла, потому что попасть нужно в одного, а задержать другого. Подопытному было плохо. Крики спокойно долетели даже до моего дерева, вспугнув каких-то безобидных птичек. Я видел, что он бьется в конвульсиях, чуть ли не переворачивая стол. К нему подскочили фрики, чтобы придержать, но доктор их остановил. Посмотрел на часы, помахал рукой, будто он фокусник какой-то. И на третьем взмахе, подопытный замер. Его отвязали, вынесли из лаборатории и выкинули на растянутую в воздухе сеть. Феликс махнул рукой Борею, и они снова скрылись в центральном здании. А женщина-врач с лаборантами-очкариками выстроились на балконе перед сеткой, достали тетради и приготовились фиксировать результаты инъекции. То есть ждать. Ждать я тоже умею. А там и дач на горизонте появится. Глава 29. До вечера ничего не происходило. Лаборанты наблюдали за испытуемым, который лишь изредка ворочался. Один раз с диким воплем подорвал, но запутался в сетке. Ноги провалились, он побарахтался и снова затих. Выглядел он плохо, начал синеть и сильно опухать, будто его изнутри надувают как шарик. Несколько раз появлялся Феликс, курсируя между лабораторией и парковкой, и с заходом к пленникам по дороге. Что-то готовил на втором этаже, присматривал испытуемых для следующих экспериментов и что-то делал с животными в клетке. Искатели произвели еще одну пересменку, появился новый отряд фанатиков. Уже третий десяток, и в руках у них уже появилось огнестрельное оружие. Значит, не только навыки. Я насчитал 4 обладателей СКС, как минимум 2 с дробовиками и 3 автоматчиков со старенькими АК. Бригадир этой группы тоже не собирался полагаться на одни лишь навыки, на плече у него болталась Ксюха, а на поясе была кобура с тяжелым револьвером. Итого я насчитал 17 человек, способных бить на дальние расстояния, включая Борея с его охраной и водителя доктора. Такой тоже нашелся, он все время проводил на парковке, подремывая в стареньком дефендере. Пару раз только подорвался, когда доктор брал из багажника коробки с реагентами. Машина подозрительно напоминала штатную технику УНПА, но уже без логотипов. Как будто ее списали и перепродали. Логотипы УНПА нашлись в лаборатории, куда я ненадолго отправил бродяжку. По крайней мере, мне показалось, что белые ящики с крупными размытыми буквами принадлежали почтовым. Видно было отвратительно, мало того, что сама передача изображения была своеобразной. Я начал потихоньку к ней привыкать, даже понял, что она мне напоминает работу аппарата УЗИ в режиме непрерывного сканирования. Но москитные сетки большую часть моих успехов свели на нет, а лететь в дверь я не рискнул, как и внутрь центральной башни не проник. Слишком уж чувствительной оказалась стража. Спалили моментально, как-то слишком придирчиво рассматривая. Бродяжка так-то не красотка, по сравнению с остальными стрекозами, так что могли и связь почувствовать. Поэтому я отступил. И еще потому, что режим просмотра через бро очень сильно просаживал усталость в глазах. Я еще раз закапал мятные капли, ощутив бодрящую прохладу. Правда, уже с меньшим эффектом. И если верить инструкции, заложенной в биомонитор, то после 4-го раза подряд вообще перестанет оказывать бодрящий эффект. К счастью, все это без привыкания, просто потом нужно будет хорошенько поспать, чтобы организм отыгрался и взял свое. Я прикрыл глаза, чтобы они немного отдохнули, и услышал очередной вопль подопытного. Он и до этого кричал так, будто у него изнутри чужой лезет, но коротенько, сразу же теряя сознание от боли, а вот сейчас ревел, уже не останавливаясь. Он умудрился освободить ноги из сетки и сейчас, обхватив голову руками, сжался в комок в самом центре провисших веревок. Лаборанты засуетились. Седой побежал звать Феликса, женщина застыла, а очкарики притащили из лаборатории уже знакомые мне шесты с петлями. Кажется, начинается. Надеюсь, я все-таки более цивилизованно проходил инициацию. И в больничную койку меня молоденькие медсестры переложи, а не подобных очкарики с ловчими палками. И я просто этого не помню. По сравнению со мной здесь все прошло быстрее. Хотя это, небось, и не инициация была, а стероидный апгрейд. Причем запрещенный Минздравом Аркадии. Это, конечно, если такой здесь был. Появился и Борей в сопровождении двух охранников, но близко подходить не стал, оставшись возле центрального домика. А вот Феликс Робертович бодрым и целеустремленным, чуть ли не в припрыжку, шагом направился прямо к сетке. Остановился напротив мутанта и поманил рукой. А, может, и что-то бросил, оптики не было, а плюсы от зрения Шакраса и так работали на максимум. Крики прекратились, мутант зашевелился, а потом прыгнул к Феликсу. Нога соскочила с веревок, но провалиться он не успел, лишь неуклюже налетел на перила. Резко через них перескочил и бросился на доктора. На дорогу тут же выскочил один из фриков, попытавшись перехватить мутанта. С виду они были одинаковой комплекции, мутант даже мельче. В Халка он на одном шприце мутагена не превратился, но ударил на уровне киношного героя. Фрика подбросила в воздух и вынесла за перила. Звук шмякнувшегося тела спокойно долетел до меня. Я даже скривился, представив себе эту лысую лепешку. Но, неожиданно, фрик уже бежал к парковке, намереваясь заскочить к лестнице. Живучий, блин, с такими формула. Один выстрел, один труп работать не будет. Тем временем Феликс так и стоял напротив мутанта. Убегать не спешил и, наоборот, махнул рукой, чтобы никто не вмешивался. А потом вынул что-то из кармана и протянул мутанту. Готов поспорить, что он еще и приговаривал что-то в духе. «Хороший мальчик, иди к папочке, я тебе карамельку дам». Дал ли он ему гниль или что-то другое, я не увидел, но мутант тут же присмирел. Схватил угощение и на четвереньках отскочил к ограде. Зажался в уголок и, будто баюкая свою прелесть, начал хомячить, пока не отобрали. Я присмотрелся к мутанту, заодно проверив, что испытывает Шакрас. Каких-то супервидимых изменений не нашел. Ни рогов, ни костяных шипов, проросших из локтей или колен. Просто чумазый босой оборванец. Худой и жилистый, с черными мешками под глазами. Удар был хорош, прыжок довольно резвый. Чему так радуется Феликс, было непонятно. А он радовался. Подскочил к Борею и что-то ему втирал, активно жестикулируя, и в чем-то убедил. Борей повернулся к охраннику и дальше по цепочке, как в прошлый, до момента, как фрики остановились перед той же самой клеткой. Все повторилось, с той лишь разницей, что внутри никто уже не толкался, все просто жались по стенкам. Близнецов никто не выталкивал, но взяли именно их, одного. Второго жестко отбросили, когда он попытался вцепиться в брата. Ну все. Ожидание закончилось, и Феликс, похоже, удовлетворился результатами первого эксперимента и теперь повышал ставки. И мне уже не остаться просто наблюдателем. Стараясь не двигаться, взглянул на биомонитор. Сутки моей форы как раз подходили к концу. Пора бы и дочу о себе заявить. Близнеца подтащили поближе к доктору и прижали к дощатому настилу. Каким бы крепким ни был сын Улика, но против двух взрослых фриков он не тянул. Из лаборатории появилась женщина, неся очередной шприц. Надо было решаться, Шакрас или это уже были мои собственные внутренние ресурсы организма. Почувствовал всю серьезность ситуации. Время будто замедлилось, а весь лагерь предстал перед глазами в виде трехмерной модели. И будто в какой-то компьютерной игре одновременно подсветились все доступные цели. Первый ряд поярче, а дальние и особенно на парковке остались в серой зоне. Я прицелился, прогоняя через себя те ощущения, которые запускали в действие ауру страха. Я уже буквально видел призрачную нить, протянувшуюся от дула винтовки до цели. Как по этой нити сначала пролетает сгусток черной энергии кондрашки, а за ним, отставая всего на сотые доли секунды, летит почти 10 грамм свинца. Я занес палец над спусковым крючком одновременно с доктором, вскинувшим руку со шприцем. Но давить я начал раньше. Свободный ход закончился. Перед глазами мелькнула черная клякса и раздался выстрел. Стрелял я в Борея, дважды. И только потом перевел прицел на ноги Феликса, выстрелив еще раз. Все произошло моментально, мозг пытался переварить все, что произошло, а руки уже искали новую цель, лежали на спусковой крючок. Кондрашка сработала. Борей замер, вздрогнув, но на какой-то нечеловеческой суперскорости охранник успел его прикрыть. Получил пулю в грудь и упал, открыв простор для второго выстрела. Но здесь уже Борей сориентировался сам и в последний момент применил что-то из своего арсенала. На пустом месте при температуре плюс 25 появился снежный вихрь, похожий на плотный экран, принявший в себя пулю. Вертя головой по сторонам и не убирая щита, сектант начал пятиться к центральному дому. С Феликсом получилось лучше. Его тоже попытались прикрыть. Скорее всего, не специально, но, услышав выстрел, женщина-врач ломанулась бежать и врезалась в доктора на встречном курсе. Почти та же кондрашка, только с эффектом присутствия. Феликс потерял скорость, и в этот же момент ему прилетело в ляжку. Он ткнулся носом в доски, а его прикормленный мутант, глядя на это, одним прыжком сиганул через перила, и понеслась Г3 по сектантам. Прежде чем они открыли ответный огонь, я успел снять двух автоматчиков и добил раненого охранника Борея. Тот уже скрылся в здании, скорее всего, раздавая всем команды. Из сторожки вывалила толпа фриков, явно не понимающих, что происходит. Сразу два бригадира пытались рассортировать их по узким проходам. Получалось у них это не очень, и я еще помог, отстрелявшись по толпе. В мою сторону раздалось несколько одиночных выстрелов, а за ними и загремела очередь. Сильно выше, а некоторые так вообще по соседнему дереву. Я подстрелил автоматчика, с неприятным удивлением отметив, что первые два уже были на ногах. На груди размазанная кровь, движения чуть замедленные, но одной дырки им явно было мало. Я добавил с запасом и чуть ли не кубарем слетел с ветки. Перепрыгнул за запасную, что была пониже, и над головой взорвалась шаровая молния. Полетели дымящиеся щепки, а наэлектризованная листва зависла в воздухе. Я высунулся с другой стороны ствола, выстрелил в единственного фрика, которого четко видел. Заметил движение на земле, в мою сторону уже рвался полный карательный отряд. Добил магазин в их сторону и покинул дерево, побежав на запасную позицию. Чертовски все рано, и стемнеть не успело, и помощь задерживается. Зато пауки уже проснулись, днем их практически не было, а сейчас начали вылезать. Один бросился мне наперерез, сунулся, промазал и получил с ноги под брюхо. Дотянулся я не сильно, но достаточно, чтобы скатить его по склону под ноги фриком, и снова бежать на позицию, с которой хорошо просматривались подходы к моей первой лёжке. В прицеле появилась первая татуировка на лысой макушке, практически готовая нарисованная мишень. Я дал ей выбраться по грудь, дождался второго и по новой формуле. 7 выстрелов, 2 трупа, скинул их под ноги остальным. Над головой опять пронеслась шаровая молния. То, что били мимо, не удивляло, видимость у них нулевая. А вот как далеко добивали, вызывало уважение. Не к сектанту, а к донорам генома. Я задержался еще на пару секунд, рассчитывая подстрелить еще одного. Но эти фрики явно были умнее тех, кого я встречал раньше. На тропинке никого не появилось, зато кусты затрещали по бокам и сразу в 4 местах. Надо отходить, делать крюк и возвращаться со стороны парковки. Что я и попытался сделать, сбив прикладом паука, упавшего на меня с дерева. Активировал спринт, оторвался и занял позицию на уступе. Мельком посмотрел на лагерь, убедившись, что ни одной ключевой цели на виду нет. Разыскал обоих близнецов, сидевших уже в разных клетках, и выдохнул. Не до них пока доктору. Если сам он без регенерации, то сейчас где-нибудь в тазике с живинкой сидит. В любом случае ему не до новых экспериментов. Сканером чуйки засек 4 объекта, движущихся в моем направлении, и еще с десяток, засевших на нижних ветках деревьев. Это уже пауки. Сопоставил маршруты, немного выждал и спугнул паука на дереве. Целился в ветку, подломил ее, скинув его вниз. И судя по крику сектанта, рассчитал все правильно. Засек голову еще одного, мелькнувшую над кустами, и снова выстрелил. Тут уже по старой формуле одного выстрела хватило. Ждать остальных не стал, пошел навстречу. Сначала забрался повыше, а потом обошел, вернувшись сбоку и сзади от крайнего. Адреналин зашкаливал, так что навыки Шакраса подключались с полоборота. Самодельный костюм Лешего, маскировка Шакраса и на медленной скорости меня даже пауки не заметили. Но они хотя бы поняли, откуда прозвучал выстрел, а вот фрик и этого не успел. Еще минус один, а я уже пошел на новый круг, пытаясь придумать, как сделать из махноногих своих союзников. Замер, слившись с кустами, и пропустил мимо сначала паука, а потом и двух фриков, крадущихся гуськом и осторожно раздвигающих листья. 10 метров, 9, 8, все-таки хорошо, что мне достался геном Шакраса, а не какого-нибудь каймана. С ним тоже можно было бы неплохо развернуться, и даже более спортивно, встречая врага лоб в лоб. Но спорт – это хорошо, а эффективность – лучше. 4 метра, только-только темнеть собирается. Закат еще не видно, только предчувствие, а они прошли мимо. И снова старая формула, по одному выстрелу на фрика, только уже из дробовика, и теперь снова бежать, от осветившей листву шаровой молнии. Вот теперь по-спортивному. Я активировал спринт и вылетел из кустов на удивленного бригадира. Он согнул пальцы и потянул руки в разные стороны, будто между ними сейчас проскочит искра. Что-то мигнуло, но и все. Либо забыл, что две штуки за раз он не умеет, либо спринт быстрее молнии. Я сжал кулак, укрепляя костяшки и наливая его силой шакраса, и в прыжке пробил ему в голову. Вот теперь там не только икры пошли, там и кость хрустнула, и, наконец-то, пришли наши. Сначала далеко за спиной, где-то за въездом в долину, раздался тонкий, протяжный свист, будто фейерверк запустили. Самой вспышки я не увидел, но на сканере шакраса мигнуло «Будь здоров», а потом донесся автомобильный рев такой громкости и силы, что я даже не понял сначала, что за бронепоезд там к нам мчится. Обернулся на дорогу и увидел летящий монстр-трак, в прямом смысле летящий, выскочивший как на трамплине. Я скривился, уже представляя, какой грохот и скрежет будет от его падения. Грохот был, а вот вместо скрежета, только удвоенный рык двигателя. Улик, а за рулем был именно он, выжил максимум. Может, детей почувствовал, а, может, просто цель увидел. За ним, надрывно фырча, появилась следующая машина. Без прыжка, но с явным облегчением, когда дорога пошла вниз. Это уже дач. Следов выскочила юркая Нива и показался еще один грузовик. Надо бы помочь. Спохватился я и побежал к каменному выступу. Когда занял позицию, внизу уже вовсю грохотали выстрелы. Бигфут просто влетел на парковку, пинал грузовики и давил обалдевших фриков. Группа бойцов датча, и вроде Дими среди них, уже высадились и, прячась за машинами, отстреливались по лестнице. Еще один грузовик до платформы не доехал, попал под навык Борея, и либо просто его сбило, либо дорога вмиг превратилась в каток, но машина лежала на боку, и оттуда выбирались люди, пытаясь одновременно отстреливаться от сектантов наверху. Этим я помог в первую очередь. Подстрелил двоих сектантов с винтовками и отогнал бригадира. Следом отстрелялся по фрикам, защищающим лестницу. Наших было человек 15, и надо было срочно сделать так, что нас стало хотя бы поровну. Я с переменным успехом расстрелял магазин и зарядил последний, а рядом положил двудулку, чтобы схватить в случае чего. Передернул затвор и приготовился стрелять, но замер, почувствовав движение за спиной. Нечто среднее между шевелением листьев и тяжелым пристальным взглядом. Не оборачиваясь, сразу с места ушел в спринт. Но чужой спринт оказался быстрее, меня поймали в прыжке. Что-то жесткое среднеразмерное на дикой скорости влетело мне в плечо и сбило на склон. Я выронил винтовку, схватил что-то, что пыталось меня придушить, и узнал мутанта, любимчика доктора. Вслед за мигом узнавания пришел миг встречи с землей. Мы рухнули. В основном на него, я на автомате, точнее, под управлением шакраса, частично успел вывернуться. Но все равно приложило так, что даже крепкая кость заскрипела, и мы полетели дальше. С той скоростью, с которой он в меня влетел, нас стало кидать и кувыркать, как резиновый мячик. Я только и успел подумать, что шакрас точно из кошачьих, мы все время на лапы приземляемся, то есть на мутанта. Неважно куда, главное не на спину и не головой. Измененного мужика я трижды успел приложить, и хребтом о камень, и головой о пень, сам еще лбом по носу пробил, а ему как будто бы все равно. Мы расцепились на одном из кувырков, нас раскидало в стороны, и я еще, наверное, метров 15 прокувыркался, прежде чем смог затормозить. Поднялся весь какой-то ошалевший, глядя, как сходит с ума биомонитор, выкинул из-за шиворота остатки своего маскировочного костюма и осмотрелся. До лагеря осталось метров 40. Пальба чуть стихла, видать, вспомнили, что запас патронов не резиновый. Бьют реже, в обе стороны, но, надеюсь, что наши делают это прицельней. Гудят воодушевленные пленники и просто кто-то орет, подгоняя фриков. Я снова почувствовал взгляд из листьев, обернулся и посмотрел на мутанта, поднявшегося с земли. «Капец, ты терминатор», — хмыкнул я, хрустнувшие и сжимая кулаки. Глава 30. Я смог уже нормально рассмотреть мутанта. Сосуды в глазах мужчины были черного цвета, они полопались и, казалось, что даже вытекли, создав рисунок в виде паутины. Кожа на лице и руках выглядела грубой, потемнела, став серо-бронзовой и даже на вид более грубой и плотной. Явный результат мутации кожного покрова. Вероятно, что-то типа железной кожи. Плюс у мутанта явно был снижен болевой порог, если он вообще хоть что-то чувствовал. Из шеи у него торчал обломанный сучок и еще один выпирал из ребер. Крови при этом не было, края ран покрывала зеленая масса, похожая на клей. И по виду, казалось, что его это никак не беспокоит. Посмотрев на сжатые кулаки, дернул плечами и достал нож. Заметил, что нас стало уже трое, из кустов высунулось несколько черных паучьих клюшек, и во вторую руку достал револьвер. По телу пробежала волна энергии, будто сердце, которое должно было качать кровь, пропускает по венам стимуляторы, загоняя их в каждую клеточку организма. Я почувствовал себя батарейкой, которая накапливала заряд, и биомонитор это подтвердил, показав, что шакрас в ускоренном темпе передает мне контроль. Что-то сильно ему не понравился ускоренно измененный, и по ощущениям, это не была конкуренция видов, это был призыв к борьбе за выживание. Мне захотелось сказать, что я не враг, попробовать хоть как-то достучаться до того человеческого, что было внутри этого тела еще утром. Пусть он и не был хорошим человеком, но хоть какая-то голова на плечах у него была, но посмотрев в эту почерневшую бездну в его глазах, понял, что не достучусь, и шакрас не сможет. Мы вдвоем-то в одном сознании не всегда ладили, а в зрачках мутанта отражался коктейль как минимум из пяти смешанных геномов, и, скорее всего, несовместимых друг с другом, еще и бешеных. На этом игра в гляделки закончилась. Мутант прыгнул с места, без разгона, так, будто им из пушки выстрелили, и замахиваясь, полетел на меня. Я с места не двинулся. В голове с еще большей скоростью, чем летел мутант, крутились формулы с расчетами. Скорость полета, траектория, размах крыльев, то есть возможность дотянуться до меня рукой. Время, после которого этой возможности уже не будет физически. Каким бы гибким ни оказалось мутировавшее тело, в расчеты попал и паук, выпучивший на нас все свои глаза, и жующий какого-то мелкого мохнатого грызуна. Практически с попкорном сидит и ждет, чем все закончится. В голове прозвенел звоночек, сигнализирующий о совпадении расчетов траектории и времени, и я сделал шаг в сторону, одновременно вскидывая руку с револьвером. Ториадор примерно так же в тесном контакте уворачивается от быка, а потом колет его в шею. Вот и я пропустил мутанта мимо. Сделал это в самый последний момент, так, чтобы он уже не успел изменить свое движение, замахнуться, цапнуть или выдать еще какую-нибудь гадость. Всего один шаг, чтобы он мимо, а я в упор. Мы как будто местами поменялись, я оказался сзади и приставил револьвер к его затылку. Выстрелил, добавив ему ускорение, сбил траекторию и собранность, он еще продолжал движение, но уже будто барахтался, пытаясь руками восстановить равновесие. Я выстрелил еще раз и пошел за ним, раз за разом вбивая пульки в непробиваемую кость. 6 выстрелов и лишь зеленая пена, пробившаяся сквозь трещины. Он, наконец, упал, споткнувшись о камни, сначала на колени, а потом и мордой в землю. Поднял пыль, выпустил еще больше своей аварийной склейки, полностью залив затылок, и начал вставить. «Ну точно терминатор», – прошептал я, подходя впритык и вбивая нож под корень торчащего из шеи сучка. «День открытий какой-то, сквозь клей лезвие прошло», с таким чувством, будто я покрышку пытаюсь пробить, а деревянный сучок даже не поцарапался, железное дерево какое-то, не иначе. Я выдернул нож, отскакивая от лапы мутанта, и подскочил обратно, со всей силы вбив пяткой сучок. Вот только теперь какой-то отросток на нем хрустнул, но основа вошла в шею мутанту, и сантиметров на 5 вышла с другой стороны. Только после этого мужик захрипел и затих, растянувшись на земле. Я обернулся на паука, поманив рукой. Мне показалось, что он ответил, помотал головой и прежде чем развернуться и свалить, махнул на меня средней лапой. Может и не средней, у него же их по 4, но эффект был очень характерный. Эмоции шакраса аж забурлили у меня в крови, захотелось догнать и обсудить вопросы вежливости и воспитания. «Эх, твою бы энергию, да в мирных целях», хмыкнул я на шакраса, но от порыва отказываться не стал. Просто применил его к спринту в сторону лагеря, оказался под угловым домиком, допрыгнул до каната и шустро полез вверх, нарычал на пленников, чтобы не палили меня своими криками, и прежде чем выскочить на мостки, просканировал округу, еще и задержался на минутку, вспомнив, что не перезарядил револьвер, и только потом перемахнул через перила, сразу сдвинувшись под прикрытие клетки, оценил сложность замка и решил, что пока безоружным уставшим людям безопаснее в клетке, а не бежать на фриков. Еще раз шикнул на бедолаг, чтобы ждали, и стал изучать ситуацию. В двух переходах слева от меня оказалась парковка, по диагонали, штаб. Но пробраться туда напрямик можно было только по сетке. А справа была лаборатория, где были ополченцы Датча, я не сразу понял. Они прошли наверх, подавив сторожку, но дальше почему-то рассредоточились по дальней от меня линии домов. Либо их сектанты так оттеснили, либо сами разбежались. Может, кого из знакомых среди пленников увидели. Не суть, главное, что они были там и пытались вяло, в основном прячась за укрытиями, давить вдоль периметра, то есть на лабораторию, где сейчас сосредоточились основные силы искателей. В центральном штабе кто-то еще был, может, и сам Борей, я пока его не видел. И эти кто-то мешали повстанцам подойти к лаборатории с другой стороны, и вообще пресекали любые маневры на всех условных улочках. Так, все здесь долго могут сидеть, пока у кого-то патроны не закончатся или кто-то с супернавыком не выступит. Судя по обледенелым пятнам на досках и кучке замерзших пленников, которые не успели убежать, Борей уже отстрелялся. И сейчас, скорее всего, восстанавливает силы или накачивается усилителями. Надо ускоряться, пока у него второе морозное дыхание не открылось. Я настроился на волну шакраса, попытавшись хотя бы определить, где ключевые фигуры. Доктор, Борей, Датч, Улик, близнецы, Дими. Почувствовал всех, но конкретное местоположение определил только для Дими. Не стал задумываться, почему шакрас так избирателен, и начал распутывать клубок из сигналов от нее. Уже было сумрачно, начал появляться туман, идущий с земли, а света было мало. Редкие фонари, отблески из окон и вспышки от выстрелов. Дими продвигалась к лаборатории, причем делала это таким же способом, как я сюда пришел, а именно подкрадывалась по земле к свисающим канатам. Рядом с ней крались два темных силуэта, в одном из которых я распознал Датча. Так, эти есть. А вот и близнецы появились, их вместе с другими пленниками изнутри расставили вдоль стен лаборатории, используя в роли живых щитов. Ага, либо засекли лазутчиков, либо сами к чему-то готовились. Со второго этажа центрального домика раздалось несколько автоматных очередей. Били по освобожденным зданиям и по переходам между ними. Попали в кого-то или нет, было непонятно. Точно должны были попасть. И клетка дырявая, и стены из досок. Но били не прицельно, будто основной задачей было заставить повстанцев не высовываться. Но это на той стороне, поэтому я спокойно отлип от решетки, уже в третий раз пообещав, что вернусь, и призрачной тенью проскочил вдоль перил к следующей клетке. Там все повторилось, на меня накинулись пленники, некоторые даже пытались схватить меня за одежду, протягивая руки через прутья. «Тихо, зазря пропадете, подождите», – прошептал я. «Мы и так пропадем», – ответил мужской голос. «Борей сейчас перезарядится и всем пиз». Зудящий звук реактивного комара заглушил голос пленника. Из лаборатории вылетел голубой росчерк, чуть ли даже не сосулька, который с грохотом врезался во второй этаж дома, где засели повстанцы. Снаряд прошел под углом, влетел в окно и вышел через крышу, раскрыв стальные листы как цветочный бутон. Повеяло холодом, а домик начал покрываться инеем. Раздались выстрелы, но стреляли совсем уже неуверенно, либо боясь высунуться, либо попав под давящую ауру Борея. И их мог понять, в лаборатории вновь стало разгораться голубое свечение, а еще и дверь штаба распахнулась, и оттуда появился мой любимый доктор. Сначала выскочил Фрик, который прятался сам и прикрывал доктора за стальным щитом. Потом Феликс с перебинтованной задницей и кейсом в руке. Под вторую руку его подхватил водитель. Он практически нес доктора и еще умудрялся стрелять по сторонам из компактного пистолета-пулемета. Что-то типа МП-7 с длинным магазином. Тоже, видать, поставки со складов Бундесвера, но на порядок посвежее. Замыкал еще один Фрик, только щита ему уже не хватило, справлялся спиной. Как минимум словил две пули, но выдержал. И упал только тогда, когда доктора довели до лестницы. Кажется, доктор решил покинуть эту вечеринку. Видимо, забыл, что у нас назначена встреча. Ну так я ему напомню. Раздался еще один леденящий душу звон, и крыше домика появилась еще одна дыра. Пожилой повстанец, покрытый коркой льда, вылетел наружу и грохнулся на землю. Пленники, державшие меня, отступили и попадали на пол. А я тут же сиганул к следующему дому. Феликс уже был внизу. Фрик с щитом сцепился с парой ополченцев, а водитель запихивал доктора в помятый дефендер. Уходит сволочь. От почуявшего погоню шакраса по мне проскочил очередной импульс энергии. Моей новой генетической памяти очень нравилась погоня, и сейчас я был с ней солидарен. Уже собрался рвануть на перерез, чтобы сразу на крышу прыгнуть, как со стороны лаборатории раздался самый настоящий рев. Вот и улик нашелся. Только радость от узнавания тут же сменилась горечью, стоило посмотреть, что там происходит. Ревел улик, но ревел уже как раненый зверь, еще опасный, но уже на грани отчаяния. Как-то вообще все там быстро произошло. На площадке перед лабораторией стоял Борей, окутанный защитной снежной дымкой. Руки разведены в стороны, одна направлена на улика, пытающегося встать с колен и идти. Мостик, на котором он противостоял силе Борея, ходил ходуном и постепенно покрывался льдом. По дощечке, по сантиметру на перилах нарастал снег, стремясь добраться до гиганта. Но это было еще полбеды, вторая рука со скрюченными пальцами морозила датчайдами, окруженных фриками, которые только что приняли их на веревках. Рядом еще был третий лазутчик, но уже мертвый, придушенный той самой веревочной лестницей. Плохо, очень плохо. Еще и близнецов в очередной раз скрутили, чтобы они не рвались к отцу. А Улик боролся, уже ноги по колено были припорошены снегом, а он все пытался дойти до Борея. Я посмотрел на парковку. Дефендер пытался разъехаться с тем бардаком, который натворил монстр-трак. Получалось у него средне, но свет в конце туннеля был не за горами. Пара минут и все, вырвутся. А вот есть ли пара минут у наших? Надеюсь, что есть. А то быстрее я все равно ничего с Бореем не смогу сделать. Дверь в штаб все еще была открыта, туда я и побежал. Спасибо Шакрасу, подвесной мозг даже не шевельнулся, а силуэт размылся до состояния призрака. В следующее мгновение я был уже возле двери, на ходу срисовал всех, кто был внутри. Один на моем уровне и еще один наверху. Первый автоматчик, с интересом наблюдавший в бойницу за представлением Борея, вообще ничего не понял. Я бесшумно проскользнул внутрь, прокрался вдоль длинной стойки, заменяющей бар и кухню, и, прикрыв ему рот ладонью, пырнул несколько раз. От фрика прямо разило чем-то химическим, и кожа на ощупь была жесткая и шершавой, но сталь древних этого всего не заметила. Второй что-то услышал, две ноги появились в проеме люка. Он начал что-то спрашивать, но я уже подхватил его за ногу и сдернул вниз. О перекрытии клацнула челюсть, и по ступенькам он скатился уже с окровавленным лицом. Еще и кончик языка за ним прилетел, шмякнувшись на пол. Снова два удара ножом и фрик затих. А вот снаружи нас услышали. Ко второй двери кто-то шел, притопывая на подвесном мосту. Я глянул в бойницу, подхватил автомат. Старенький, видавший виды АК-47. За ним еще и ухаживали хреново, но магазин полный, есть два запасных. И я точно знаю, что он еще может стрелять. Снова выглянул в бойницу, срисовав фрика, подошедшего к двери, и в спешном порядке осмотрелся. Здесь что-то типа кухни и комнаты отдыха. Генератор, холодильник. Чертов холодильник, вот зачем, спрашивается. Борею холодильник, тороплюсь, нервозность подкрадывается. Так что вопрос скорее риторический. Хотя, если есть холодильник, то есть и плита. Еще раз посмотрел на стойку и уставился на два черных круга, рядом с которыми стояла посуда. Медный чайник, сковородка с засохшей едой, прочая дребедень. Всковырнул ножом чугунный лючок и отпрянул от пахнувшего жара. Перескочил через стойку и нашел небольшую встроенную печку. Подбросил валяющихся тут же дров и поставил сковородку на плиту, а в угли воткнул нож. «Не подведи меня, чудесная сталь древних. Ты удивительная, и резак, и ломик, и сейчас надо справиться». В дверь постучали. Тягучий невнятный голос промычал что-то в духе. «Открывай, свои, и какого у вас там происходит?» И когда я не ответил, ударили еще несколько раз, уже явно с ноги. Я посмотрел на сковороду, потом на двери на замок, потом подскочил к бойнице. Борея не увидел, только кусок вихря и уже синего улика, обмороженного почти по пояс. Есть шанс, что отпоют живинкой, но если дойдет до сердца, то Аркадия может меня не удивить. Шакрас, вот сейчас нам надо сделать все очень быстро и правильно, помогай. Я повесил автомат за спину, подхватил первую попавшуюся тряпку и обмотал левую руку. Может быть, будет больно. Досчитал до 10, и левой рукой схватил уже покрасневший нож, а в правую взял сковородку. Руку жарило просто адски, но Геном понял меня правильно и что-то подшаманил, снизив болевой порог. Подошел к двери и ногой сбил засов. Дверь тут же распахнулась, и на меня удивленно уставился фрик. «А вот твоя панама», прохрипел я сквозь зубы и ударил фрика сковородкой по лбу. Лоб выдержал, но хрустнула шея. Упасть я ему не дал, подхватил плечом и вынес наружу. «У вас у всех есть щит, мне тоже надо, и побежал, пока никто ничего не понял и пока все не остыло. Месть, может, и надо подавать холодной, но у нас здесь расправа над беспределом, я толком и не видел ничего, мостик прямой, особо не свернешь, зато чувствовал, кто-то из фриков среагировал и открыл по мне огонь, чуть ли не отбрасывая меня на каждом шагу. Щит потяжелел, но пробить его так и не смогли. Кто-то умный пальнул по ногам, и вроде пара дробинок меня достали, но мне уже было все равно. Почувствовав, что Борей близко, я сбросил на него тело и прыгнул следом, активируя ауру ужаса. Сковородка моментально остыла, как только соприкоснулась с защитой Борея. Даже в руку прилетела, будто ее дверью морозилки прищемило. Но главного я добился. Борей сбился, ледяные потоки, что заживо морозили наших, оборвались. Ульрик заревел, разгоняя кровь в жилах, и бросился на ближайшего фрика. На его рев проснулись остатки повстанцев, включившись с новой силой. Диме была в отключке, но полуживой датч уже приводил ее в чувство. Все это разом промелькнуло перед глазами, тут же сузившись до холодных синих глаз Борея. Он легко отбил обледеневшую сковородку в сторону и шагнул мне навстречу, протягивая скрюченную ладонь. В нее я и воткнул еще горячий нож. Ладонь Борея моментально покраснела, покрывшись волдырями. Он медленно, словно в шоке, посмотрел на нее, потом также медленно перевел взгляд на меня. В ледяных глазах у него бушевало пламя. Не знаю, если бы в аду было холодно, там бы такой же синий огонь горел. Убью, прохрипел Борей. Извини, но тут очередь, кивнул я и выдал в упор весь магазин автомата. Почти весь, последние 4 пули достались фрикам, мешающим высунуться повстанцам. И после этого уже устало опустился на мостик, посмотрел изрешеченного Борея, сорвал с него небольшой кожаный подсумок и столкнул его к паукам. Ты как? В поле зрения появился датч. Возьми живинку. Ты не чувствуешь, что ли, что тебя задело? Пока еще нет, неуверенно сказал я и посмотрел на залитый кровью биомонитор. Черт, моей кровью. Хорошо, конечно, иногда боль не чувствовать, но так и доиграться можно. Пей побольше, мы здесь сами закончим. Без Борея и бригадиров, это уже просто мясо, сказал датч и усмехнулся, поняв, что ляпнул. Насчет меток, начал я, но голландец меня перебил. Обижаешь, хмыкнул он. Конечно же я повесил метку на доктора.